580. Урусвати знает, что многие ни за что не признают существование нашего братства. Если они встретят нас, то и в таком случае скептически отнесутся. Нет предела скептицизму. Он касается одной стороной невежества, а с другой является ложью. Не пройдет скептик над пропастью. Но найдутся и другие, которые допустят наше существование в тонком теле. Не следует оспаривать это убеждение. Главное, чтобы допускали существование идеи. Не нужно настаивать на определенной форме. Эти сотрудники из тонкого мира нам близки. Таким образом, допускающие хотя бы часть целого уже находятся в правде. Нужно терпеливо допустить частицу правды, к ней может присоединиться и остальное. Хуже всего начетчики, которые требуют или все по своему разумению, или ничего. Особенно в сфере тонких энергий нужно принять каждое допущение. У нас нередко печалуются о проповедниках, которые больше отвращают, нежели привлекают. Можно напрячь всю наблюдательность, чтобы распознать, в какой степени восприимчивости находится собеседник. Притом не забудем, что особенно ярый отрицатель может мгновенно обратиться в последователя. Такое напряженное отрицание иногда называется вскрытием нарыва. Но если повстречаете отрицающего наше существование, советую не настаивать. Пусть овощ дозреет. Мыслитель говорил: невозможно насиловать сознание человеческое. Кто не умещает, пусть подрастет.